Глава 7. Как Монсоро открыл, закрыл и опять открыл глаза, из чего следует, что он был еще жив. Приятно иметь хорошего друга. Тем более приятно, что хорошие друзья весьма редки. Реми понимал это, приближаясь к Меридору на одном из лучших коней герцога. Он охотнее взял бы Роланда, но опоздал. Роланд, как мы знаем, был в Меридоре. «Я очень люблю господина Дебюсси», — говорил Гудуэн дорогой. «Да, кажется, и он меня любит. Вот отчего я сегодня так весел. Я счастлив за двоих». Вздохнув из глубины души, он прибавил: «Ух! Кажется, грудь моя недовольно широка для помещения в ней всего моего счастья. Надо, однако, приготовиться к тому, что я скажу Диане. Если она будет печально, церемонно, пасмурно, то я молча раскланяюсь и приложу руку к сердцу. Если она улыбнется, так я для своей собственной потехи сделаю несколько антраша и пируэтов. Если господин де Сен-Люк еще в замке, в чем я весьма сомневаюсь, то я произнесу ему латинскую речь. А вот я и в старой роще». Реми приближался к ограде. Вдруг лошадь его остановилась, раздула ноздри, уперлась в землю передними ногами. Реми, скакавший во весь галоп и не ожидавший этой внезапной остановки, чуть не перелетел через голову лошади. Как смелый и искусный ездок, Реми пришпорил коня, но тот не трогался. Не понимая причины этого упрямства, Реми осмотрелся и заметил на траве большую лужу крови, мало-помало всасываемую землей и покрывавшую полевые цветки рыжеватой пеной. «Ого!» — вскричал он. «Не здесь ли господин де Сен-Люк отправил господина Монсоро на тот свет?» Реми опять стал осматриваться. В 10 шагах под деревом он увидел неподвижное тело. «Ба-ба-ба, Монсоро», — произнес Реми, — «не копит Немрод. Только вдова оставляет его в добычу воронам и коршунам. Так это добрый знак для нас, и мне придется плясать для своей потехи». И, соскочив с лошади, Реми подошел к трупу. «Странно», — сказал он, — «он здесь мертв, а лужа крови там. А вот и след. Он, вероятно, дополз сюда. Или, что еще вероятнее, добрый господин де Сен-Люк дотащил его сюда и прислонил к дереву, чтобы кровь не бросилась ему в голову. Да, он мертв. Глаза открыты, неподвижны». Вдруг Реми отступил с невольным страхом. Глаза Монсоро стали медленно закрываться, и еще более страшная синеватая бледность покрыла лицо кажущегося мертвеца. Реми сам побледнел. Но так как он был врач, то есть порядочный материалист, то почесал кончик носа и проговорил: «Credere portentis mediocre». Если он закрыл глаза, так стало быть, еще жив. Но так как, несмотря на его материализм, обстоятельство было довольно неприятное, то Реми почувствовал некоторую слабость в коленях и опустился к подножию дерева возле самого трупа. «Не помню», — сказал он, — «где я читал, что после смерти проявляются иногда некоторые феномены движения, свидетельствующие только о начале разложения тела. Экой злой. Даже после смерти своей он не дает нам покоя. Экой беспокойный. Да, глаза закрылись, и бледность увеличилась. Так-так. Хромохлором, как говорит Гален. Color albus, как говорит весьма умный оратор некий Цицерон. Впрочем, нетрудно узнать, жив он или мертв. Стоит только вонзить ему шпагу в живот. Если он не дрогнет, так стал быть мертв. Иеремий готовился уже исполнить этот человеколюбивый опыт. Он схватился уже за шпагу, когда Монсоро опять открыл глаза. Это обстоятельство опять сильно поразило Реми. Он быстро вскочил, и холодный пот выступил на его лбу. Мертвец уже не закрывал глаз. «Он жив», — проговорил Реми. «Жив! Хороши же мы теперь!» Невольная мысль представилась уму молодого человека. «Он жив, это правда», — сказал он. «Но разве я не могу убить его?» И он посмотрел в лицо обер-егермейстера. Монсоро смотрел ему прямо в глаза с таким странным выражением, как будто бы угадывал его намерение. «Фи!» — вскричал вдруг Реми. «Фи! Какая скверная мысль! Если бы он был здоров и стоял передо мной твердо на ногах, так я убил бы его с удовольствием, с радостью. Но теперь... А это было бы подло». «Помогите», — проговорил Монсоро. «Помогите, умираю». «Мардье», — сказал Реми. «Какое критическое положение. Я медик, следовательно, обязан подавать помощь умирающему, как своему ближнему. Правда, Монсоро так отвратителен, что я имею полное право не называть его ближним. Но он человек. Генус хомо. Нет-нет, я должен забыть, что называюсь Годуэном, пользуюсь дружбой Бюсси и помнить только, что я врач. Помогите, — повторил раненый. Сейчас, сейчас, — отвечал Реми. Позовите священника, доктора. Доктор здесь, а без священника мы, может быть, обойдемся. Годуэн, — вскричал Монсоро, узнав Реми. Какими судьбами? Даже в таком положении Монсоро не изменил своему характеру. Даже в предсмертной борьбе он был мнителен. Реми понял смысл этого вопроса. Близ этого места не было дороги, и пробраться туда нельзя было случайно. Следовательно, вопрос графа был почти естествен. «Что привело вас сюда?» — спросил Монсоро, которому подозрение и ревность придали некоторую силу. «Я приехал сюда по просьбе господина де Сен-Люк, которого встретил в 2 ли отсюда», — отвечал Реми. «А, моего убийцы!» — проговорил Монсоро, застонав от боли и злобы. «Он мне сказал, Реми, скачите в старую рощу, близ ограды парка вы найдете мертвого человека». «Мертвого», — повторил Монсоро, «Он думал, что вы умерли», — отвечал Реми. «Я пришел и увидел, что вас пронзили шпагой». «Скажите же мне, говорите откровенно, смертельно ли я ранен?» «Не знаю», — отвечал Реми. «Надо сперва осмотреть вашу рану. Позвольте».